Зародыш события. Что это такое? Дорогие, и сейчас мы подходим с вами к самому главному. Как же происходит энергетическое творение нашей реальности? Мы рассмотрим это очень подробно. Рождение в физическом мире происходит из-за того, что сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, получается зародыш. Он вынашивается в утробе, и потом рождается ребенок. То же самое происходит в духовном мире. Мысль, идея, мечта — это яйцеклетка, а сперматозоид — это эмоция. Если человек имеет мечты, идеи, видения, планы, то, каким он хочет быть, то, как все в его жизни должно происходить, но за этой мыслью нет ярких эмоций, оплодотворения не происходит. Человек делает доску визуализации, карту желаний, практики путешествия в прошлое, все уже случилось. Но если эмоций нет, то все бесполезно. С чего начать материализацию? И то хочется, и другое, и третье тоже надо. Начните с того, что дает вам наиболее яркие эмоции. Чем больше эмоциональный заряд, тем быстрее происходит материализация. Чем больше здоровых эмоций, тем быстрее происходит оплодотворение. Другими словами, если эмоция не коснется идеи, не появляется зародыш. Приведу такой пример. Возьмем семя, которое помещают в почву. Плюс еще среда. Хорошая погода или плохая погода. Вокруг этого примера будут все мои объяснения. Они станут для вас максимально понятными и запоминающимися. Что такое семя в нашей сегодняшней теме? Семя — событие. Это наша мысль, которую мы оплодотворили эмоцией. Когда мысль соединяется с эмоцией, появляется семя или зародыш нового события. Вы знаете, есть отдельно сперматозоид и есть отдельно яйцеклетка. Но когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, возникает зародыш, и в этом зародыше есть потенциал проявления, в нем есть сила. Если мы посмотрим на зародыша слона, он очень маленький, меньше, чем семечко. Но там слон заложен, там сила заложена, там мощь заложена, там жажда к жизни заложена. Точно так же, друзья, происходит формирование событий. Наши мысли, которые оплодотворяются эмоциями, ощущениями, становятся семенами событий. И к нам очень часто приходят мысли, уходят, заходят, мелькают. И это нормально, когда мы находимся в позиции наблюдателя. Но бывают такие мысли, которые заходят в нашу голову, а наше сознание, наш ум — это как почва, как поле, как земля, на которых мы зафиксировались, на которых мы зациклились, на которые мы начинаем смотреть, наблюдать, задумываться, размышлять об этом и добавляем туда эмоцию. Появляется зародыш. Зародыш — это полуготовое событие. Это потенциальное событие. И в этом зародыше, в этом семени уже есть жизнь. Уже есть потенциал для его реализации. Например, вы общаетесь с подругой или со знакомой, и она говорит вам: «А ты знаешь, узиный мужик загулял. Бросил ее с детьми, ушел от нее». Мысль. Кто-то послушал и пошел дальше, а ты сфокусировалась на ней. Как он мог? Загулял, бросил с детьми, предал. А еще на место той Зины себя поставила. Не просто уже мысль. Фиксация произошла. Я об этом думаю. Плюс ощущение добавила. А как это будет? А вдруг и мой когда-то уйдет? А как себя чувствует женщина, которую бросили с детьми? Что же делать тогда? Мысль плюс эмоция равно семя будущего события. И, казалось бы, просто думки какие-то погоняло в голове. Но это не думки, дорогая. У тебя появился зародыш события. Семя, которое ты посеяла и которое будет ждать своего часа. Оно может вырасти, может не вырасти. Дальше мы будем это разбирать. Но зародыш уже появился. Еще пример. Вы услышали, что кто-то из знакомых разбился на машине, еле выжил, оказался в больнице. Его там собирают по частям, он в реанимации. И можно просто эту мысль услышать, а можно за нее зацепиться. «Ой, я же тоже водитель, часто езжу, и тоже по той дороге». Фиксация на мысли. И потом: «А как себя чувствует человек, который попал в аварию? А что происходит, когда машина переворачивается? О, это же будут операцию делать, капельницы ставить». И человек рассуждает: «Я просто подумал». Ты не просто подумал. Ты сейчас посадил семя события, которое может произойти в твоей жизни. Вот как это работает. Ты услышал историю. С чьим-то ребенком произошли неприятности. Кого-то избили, кто-то влез в наркотики. И ты думаешь, ой, это ж и с моим может произойти. И моего могут избить. Он тоже может попасть в эти неприятности. И ты уже начинаешь это представлять. Тебе приносят плохие новости, а ты об этом думаешь, размышляешь, ты с ними отождествляешься, уже представляешь, как будто это с тобой происходит. Дорогая, дорогой, ты посадил семя будущего события. Эта мыслеформа — зародыш будущего события. Оно может произойти, а может не произойти, но зародыш уже есть. Начало положено. Кого-то уволили с работы, и ты думаешь, ой, а как же без работы? А вот если меня уволят, а что я буду делать без работы? Ты к мысли добавил эмоцию, чувство, появился зародыш. И этот список можно продолжать. У кого-то нашли онкологию, у кого-то обнаружили диабет, миому, и ты думаешь, ой, я же этого человека знаю, так может и у меня есть такое заболевание? А что, если у меня такое будет? И ты начинаешь ощущать страх, смятение, чувство беспомощности. Мысль плюс эмоция посадили семя будущего заболевания. И это потенциальная реальность, дорогие. Наше сознание, наш ум — это почва. Вы посадили семя в почву. Поле, почва — это наше сознание. И мы помещаем туда разные семена, как плохие, так и хорошие. Некоторые из них прорастают, некоторые — нет.